Незнакомец, однако, так и продолжил валяться, поэтому, решив не тревожить сон человека, заместитель губернатора кивнула помощнице, они прикрыли дверь и пошли по делам, но стоило сделать шаг, как мама Максима, «Осторожно!» — крикнула Татьяна, раздается визг шин, мгновение, темнота, удар, все произошло так быстро, что Анастасия просто не успела среагировать на пронесшуюся дорогую иномарку, она бы ничего не сделала, но, сделал другой, «Домаин экспансион», че что, пронеслось в мыслях зажмурившейся, парализованной от страха девушки, она дышала, ей не больно, и ощущение, будто она сильно наклонена, она медленно открывает карие глаза, и встречается с глазами его, глубокими, ясными, мелькающими от магии глазами бичары, он держал ее на весу одной рукой, словно принцессу на балу. «Ангел, вы в порядке?» – спросил он. «Ох!» Анастасия лишь хлопнула ресничками, не находя слов. Ее сердечко издало громкий удар. «Тутук!» Девушка нерешительно огляделась. Вокруг множество синих бомжарских силуэтов, а чуть дальше – врезавшийся в столб кабриолет. «Вы меня спасли!» У Анастасии перехватило дыхание. «Как я могу вас?» «Уа-а! Спина! А-а!» – завизжала она, как бомж резко ее отпустил. Женщина грохнулась на попу, а бомж схватился за спину и зажмурился. И зажмурившись, он сделал шаг, чтобы разогнуться. И в этот же момент его сбивает грузовик. Агын. Фу, только и успел сказать уставший мужчина, как его силуэт комично улетел в мусорку. Анастасия открыла рот. Максим любитель заходить с козырей. Максима у меня бомж дома, написал он в нашу общую беседу. Капец, вот вечно у него все самое прикольное. Уже и личный бомж. Ну что за мажор? Мажористи и только Спанч Боб с Олимпиады, у которого с собой пачка пятитысячных. Сегодня последний выходной день перед объявлением результатов Олимпиады. Я не волнуюсь, если подлянки не сделали, я ответил все идеально. Вместо мыслей о завтрашнем дне, я просто читаю книжки. Оказалось, блин, магия – это не кнопка победить всех для Роя. Тут теория, коэффициент расстояния до фамильера, как и чем они ощущают приказы от тебя, что делать, если не слышат бе-е-е, скучно. Йор, тебя можно эволюционировать, а еще ты должна соблюдать диету, магические твари. Ты хищный тип фамильера, иначе не будешь накапливать частицы вокруг ядра. Йор на меня глянула, и суп тебе нельзя. Она открыла рот от шока, даже куриную солянку. Она упала, высунула язык и притворилась мертвой. Ну не преувеличивай ты. Суп на десерт будет, хотя жирной ты и без магической диеты умудрилась стать. Так вот, пока рано говорить о какой-то карьере призывателя, потому что я уже облажался со вчерашним ритуалом, тупо не узнав теорию, так что теперь вообще спешить не буду. Нужно читать, вникать и изучать. Это магия, детка, тут правит зубрила и таланты. Талант имеется, осталось зубрить. И вот пока я читал про типы фамильеров, Максим и написал. Блин, а ведь они даже не представляют, что происходило у них за стеной. Да я апокалипсис предотвратил. Убил почти своего брата. Вновь показал средний палец судьбе. А они, блин, написали Олимпиаду и пошли есть бургеры. Даже завидно. Я. И чё, Максим, давайте слетаем посмотрим. На полдня. Мне Москва уже чё-то надоело, а бомжи это весело. ХММ, ну, честно говоря, я от Москвы уже морально устал. Хочу домой к бабулечке и дедуле. Суета здесь. У нас вот проще все. Да и бомжи, всегда весело. Они рассказывают угарные байки и лайфхаки, как приготовить голубя. Да и алхимиков проверите суккуб. Я ну можно. Леонид не ё, без меня. Я впервые из города выехал. Мы с учительницей подружились. Мы идем в кинотеатр и кушать пиццу. Ну, его правда. А мы с Максом слетаем. Возник вопрос как. И пока мы думали, я рассказал о планах маме. И она напомнила о такой крутой штуке, как бабка. Она ведь тоже качается. Еще один скачок телепорта освоила. Хвасталась она. О, точно. И ты не против. Да мне тоже Москва что-то разонравилась, и Марк там один с кадетками слетаем-ка проверим квартиру. На том и порешили. Я позвал Макса к себе. Он вызвал такси. Этим навыком он очень гордился. И считал себя почти взрослым. И приехал к нам. Здравствуйте, тетя Анна. Хе-хе, ну какая я тебе тетя, мелкий ты засранец. У мамы дернулся глаз, и она натянуто улыбнулась. Разувайся, печеньки и чай на столе. Уао, Макс вскинул руки и полетел. Ао, змея, Йор, нифига ты жирная. Этому палец согнутый покажи, он уже офигеет. Пока мы разговаривали, обсуждали Олимпиаду и гадали, что нам подарит, В номере открылась огненная портальная арка. Вжух! Из нее выходит стройная, невысокая женщина в обтягивающем кожаном костюме. Василиса снимает свой фирменный шлем, и ее золотые локоны элегантно падают на плечи, а алые глаза заблестели на свет у люстры. Максим открыл рот. В его глазах загорелся огонь, эмоции переполняли. Он схватился за голову, молча указал на женщину и, едва не потеряв сознание, подбежал к ней. А вы прабабушка Михаэля, задрал он голову. Полагаю, кивает она. Вау, вы очень красивая бабушка. У вас есть муж, я им могу быть вторым. Бабушка задрала бровь, глянула на этого любителя постарше, затем на Анну. Максим стоял с высунутым языком и скакал на месте от нетерпения. Так, этого покемнона в Омске высаживаем, указывает бабушка на Макса. Ньет, только не там, я больше не буду. Он чуть не заплакал и убежал. Макс истерически боялся Омска по какой-то причине. Чувствую, с этим связана какая-то древняя родовая тайна. Бах, телепорт. Бабушка и впрямь могла высаживать на полпути, так что мы заранее показали на карте, куда выкидывать это недоразумение, отчего в деревеньке оказалась только наша семейка. Бах, выходим. Я ощущаю земельку русскую под ногами, а лицо обдувает теплый лесной ветерок. Слышу, как речушка бежит, запах хвои чую, ва-а, красота. Но несмотря на это великолепие, покой нам только снится. Господин кайзер, со всех лап неслась Аурелия, срочно, срочно. Взъерошенная, один глаз больше другого, смеется про себя, бормочет что-то. Из величественной аристократичной кошечки она стала сбежавшим пациентом психбольницы. Да что у вас тут происходит? Меня 5 дней всего не было. Господин, а вы вот мой заказик делали, да? Прогундел подошедший Баал, настоечку. А что там было, в настоечке этой? Валерьяна, грибочки. И корень имбиря еще, о, еще цветок ослецей красный. Как на афродизиак, смекнул он. Ну типа, частично. Ха-ха-ха-ха. У Ауры задергался глаз, и она безумно засмеялась. Ты так это все зелье. Да-да, зелье. Все из-за него. Ха-ха. Это зелье. Оно заставило, я не сама. Ты точно да-да-да. Ха. Слышишь, демон. Все из-за зелья. Ха-ха-ха. Этот афродизиак работает лишь при имеющейся симпатии, вздохнул он, качая головой, мдаем, не еет, невозможно. Заорала она и со всех лап куда-то побежала. Баал лишь снова вздохнул, провожая кошечку взглядом. Мда, женщины, чё, сам страдаю, тащим-то, господин, я слышал, что произошло, а еще чувствую от вас эфир, энергию призыва, но более сложную и темную, повернулся Баал. Расскажите, ну, демон-лорд жизнь повидал, опыта на 10-х, все сразу учуял своим носиком. Бабушка тоже была в курсе, естественно, но девчачий мозг жаждал подробностей и сплетен, так что, собравшись у камина, я все всем рассказал. Про храмовников и отродье, про демономанию в теле, и про попытку поиграться в призывателя и удар по попе от Ахерона. Баал нахмурился. ГМ, гундел он, а вы можете воплощать эту энергию, шо? А как, выпучил я глаза, я только начал читать, я ничего не знаю, надулся я. То есть, и про вторжение в ваш эфирный план тоже не знаете? Чё? Баал покачал головой, и пока он рассказывал, я запросил у Роя поиск по ключевым словам. И ох ё, это реально стоит узнать в самом начале. Эфирный план это что? Это связь измерений. То, где живет Ахерон, и чем теперь владею я, что-то вроде шлюза, коридора и комнаты в этой связи, чтобы мы могли там ходить. Ну и как можно понять, это общая сеть. Погоди, что можно вторгаться в эфирные планы других, шокировался я. Из этого, собственно, темный призыв и вырос. Когда призыватель умирает, его эфирный план не исчезает, он остается, развивается и зачастую гниет и заражает соседние. Ахерон разработал ритуал вторжения, чтобы зачищать такие миры, как санитар. Но люди начали вторгаться в миры нормальные. И потому, увы, велик шанс, что и в мой вторгнутся. Попытаются по крайней мере. Мое, а призыв оказался куда комплекснее, чем просто ловить покемонов. Эфирный план, что-то вроде личного коридора и комнаты в тот самый план с призывом. И он же соприкасается и с небесами, и с бездной, и всем-всем. Поэтому коридор, и этой техники у каждого 10-го-то нет, поэтому они не переживают о вторжениях. Это уже высокая школа. Но у вас, конечно же, он еще до основ, вздохнул Баал. Я слышу смыв в туалете, дверь открывается и оттуда выходит. Тай, вам не хватает элементарной базы, хозяин, поправил он штаны. Отсюда все ваши вопросы, проблемы и переживания. Я недоуменно на него покосился, а потом на бабушку. Он здесь каждый день от детей прячется, закатила она глаза. Эфирный план зависит от навыков, и лишь потом от объема энергии, продолжал умничать Ягуай, пахнущий освежителем, конденсация ядра, прочистка меридиан и каналов, все это увеличивает малые доли, но их сила в накоплении. Великий воин Ирлан, соперник Суню Куна, так и делал. Этот все со своими китайскими техниками, насупился Баал, конденсация ядра его сплющит, Михаэль несколько лет развития потеряет, ну нагонит, пожимает он плечами, замечает мой заинтересованный взгляд и хитро улыбается, конденсация делает энергию плотнее и эффективнее, сжимается ядро, количество уменьшается, что логично, но эффективность, и я стану меньше опять скоропузюсь, у вас пластичное тело, не так ли, да, уменьшитесь. Но с вашим талантом и моим обучением да нагоните, он потирал ручки, могу научить, можешь, я бы, честно говоря, лучше был учителем, чем хозяином, душа лежит, тигрят вот учу, мелкие правда, тупые еще, махнул он лапой, но вы начнете вместе, соснов, я заинтересованно закивал и глянул на семейку в поисках советов, бабушка пожала плечами, она не шарит, у нее все природное, она толком не училась. Ей и не надо. Мама пожала плечами, тоже не разбирается. Отца бы сюда, но думаю, он бы сказал то же, что и Баал. Китайская система имеет свои плюсы. И Тай, очевидно, в ней разбирается, вздохнул он. Это же поможет со всем остальным некроруку активировать. Эфир гонять. Демономания та же, тоже в теле сидит. Доставать надо их. Ну да, да, полезно будет. Ладно. Тай самодовольно заулыбался. Ну, напомню, это изначально и планировалось. Но тогда речь шла о кунг-фу как в мультиках, а не китайская магическая система небожителей. Изучение базы напрашивается уже третий год, и все не доходим. Я не умею ничего, зато вот за этой планкой основ уже скрывается куча инструментов. Баал дальше немного пояснил. Тай, мастер восточной школы, она отличается от европейской, в которую российская тоже входит. Если европейская, это теория из зубрёжь, то восточная завязана на закалке и подготовке тела, рефлексах, работе над собой в прямом смысле. Словно скульптор, ты высекаешь силу внутри своего тела, пояснил Тай. И вот я подумал, кому если не мне, человеку с наномашинами, изучившему медитацию еще в подгузниках, буквально метаморфу, работать по такой методике, да это же идеально. Я только так и работал. Восточная школа для терпеливых и трудолюбивых. Готовьтесь рвать, извиняюсь, жопу, вздохнул Баал. Европейская, все же, современнее и ленивее, с научным подходом. Да у нас науки побольше вашей будет. Я тут при чем? Я демон, насупился Баал. И только он упомянул о демоническом, как тут же пришла главная противница этого всего. Взъерошенная Аурелия свалилась откуда-то с потолка на выставленные лапки, надыбилась и пропрыгала по кругу в поисках цели. «Ты, за мной, быстро!» — указала она на Баала. Тот лишь вздохнул, попрощался и спрыгнул. «Так, ладно, о чем мы там? И ты научишь меня основам?» Задираю бровь. «Восточной школы. Но с вашей тягой к книгам и знаниям, полагаю, вы умудритесь совместить с европейской. А когда? Да хоть сейчас. Ощущение, будто я в первый раз пришел на тренировку в зал. Такое же неловкое. Ао, хозяин тоже будет учиться. Тигренок ко мне подскочил. Ха-ха, а мы бойси знаем. Хозяин должен называть нас старшими братьями. И носить нам. Да отвянь ты. Я пнул балбеса под жопу, и он с визгом улетел в кусты. По какой-то причине тренировочным залом сделали арену нашей битвы. Она сферическая, большая, на полянке, идеально. Тут уже были тигрята и Тай. У нас в долине зеленых ветров была простая проверка, как выяснить владение телом, умничал китайский Ягуай. Смотрите. Сможете повторить? Он подходит к дереву, распрямляет пальцы и опирает их кончики о кору. Выдыхает. Берет секунду на подготовку. И сжимает кулак. Без разгона, с расстояния вытянутых пальцев, он разрывает дерево в щепки. Многовековая крона трещин разваливается, и дерево с грохотом и треском падает вперед. Чтуо, я схватился за голову. Это как что за техника? Ты же вообще разгона для момента не взял. А это, хозяин, не техника. Это просто управление моей энергией. Невозможно, не верю, нет, мотаю головой. Тай хмыкает. Глупо полагать, что нам всегда нужна потенциальная энергия, разгон и расстояние. У нас есть ядро, и у нас всегда накоплен максимум энергии в теле. От ноги до кулака, каждый кусочек, каждую каплю, все это можно направить в единый удар, и не нужен разгон. Достаточно расстояния пальцев, и ты ударишь на свой максимум. Ща обкакаюсь от крутости. Попробуйте, он указывает на дерево. Рой, сделай, я не хочу позориться, я всегда был гением. Не могу. Чего? В смысле? Смысл здесь один. Я так не могу. Я не властен над всем телом. Плюс я не понимаю, как это достигается. С моими данными, этот прием выглядит как техника. Так, стоп, мы так не договаривались. Все техники и приемчики у меня отлетали в первый же день. Ам, я подошел к дереву и неуверенно глянул на Тая, на тигрят. Повторяют жест с пальцами. Даже сейчас понимаю, насколько твердо дерево. Я даже с психозом его ударю, плакать от боли захочу. И как это сделать? Энергия от пят до руки? Я, конечно, слегка чувствую ее течение, но я не хочу позориться. Я хозяин, я авторитет. Я не должен показать, что я бездарь. Тай, я не знаю как, бормочу, чувствуя разочарование в самом себе. Попробуйте, интуитивно, может не надо, настаиваю. Энергия, импульс от ноги до кулака, напрячь все, выдать все, бах. Я сжимаю кулак, ударяя дерево без разгона, и результат лишь в моем хмуром от боли лице. Уа-ха-ха-ха, засмеялись тигрята, не смог, не смог, хозяин леса не смог, вы-то что смеетесь? Вы тоже этого не можете, зарычал на них Тай. Я глянул на покрасневшие костяшки, на тигрят, и от ярости сжал кулак. Они это заметили, вспомнили, что я сделал с их отцом, и испуганно замолчали, прижимая хвосты. Я чую, как пробуждается гнев, как я хочу на них наорать, мелкие уроды. Опозорился, подбил авторитет, и надо мной еще смеются. Но, я выдыхаю и разжимаю кулак. Отними у меня рой, чего я достиг без него. Все техники запоминает он, симуляции проводит он, да даже математику решает он. Я только целительные курсы сам и помню. И вдруг однажды случится такое, что роя не станет. И что? Да немощим я буду. А злюсь я, потому что техники и владение телом – моя гордость. Все это я щелкал за сутки. И вот облажался. И в этом искусстве ничем не лучше шестимесячных тигрят. Я ждал вашего гнева, хозяин. Не обижайтесь, но вы похожи на гордеца. Нахмурился Тай, но вы сдержались. Зачем? Тигрята перегнули, это же правда. Нечем гордиться. И злиться бестолку, бормочу я, смотря на костяшки. Вы взрослеете, улыбнулся он. Чую, все у вас получится. Сначала Теодор и Котя, теперь элементарная проверка навыков. Два раза меня спустили с небес. Неприятно, обидно, честно. Даже немного плакать хочу от досады, как ребенок. Но разве слезы и обиды помогут? Делать надо, и хреночить. Не всегда взрослые спасать будут, рано или поздно мне перестанет вести. Давай работать, Тай, я поворачиваюсь и глубоко киваю, прошу, научи меня. Вы здесь ненадолго, тогда я вам покажу технику медитации, сможете ее делать во время обычной. Ну и теорию расскажу, как вернетесь, продолжим. Я киваю, а, ну и еще, ни хрен ржать. Я подбежал и пнул тигрят по жопе. Уа-а, они снова улетели в кусты. Чтоб не втыкали, не стоит забывать, что я сюда изначально на бомжа летел смотреть, да и время у меня ограничено. Так что после деревушки, пары уроков от Тая и шашлыка, бабушка кидает нас в квартиру. Ох, видели бы вы, как тщательно мать оглядывала каждый угол. Что-то искала, осматривала, еще белье свое нижнее вспоминала, ее или не ее, и, ничего не найдя, я плохой человек, расстроилась она, мне стыдно, наверное. Она искала следы других теть. Папа, конечно, красавчик с обложки, но я знаю, как он любит маму. Другие тети, категорически невозможно. Стыдись, мать, стыдись. Тыкал я в нее, ну не добивай. Захныкала она. Был день, так что я успел еще заехать в школу. Суккубы учились, у них были обычные будни, будто вчера почти не случилось апокалипса. Жизнь шла своим чередом у всего мира. Это у меня сюжет книги, хотя не без сюрпризов. Герцог, у нас пополнение, мне помахала новая девочка и парень, Ива как, растет отдел похоти в славном городе Н, теперь их 6, 4 суккубы, 2 инкуба, хе-хе, давайте, мне там люксурия торчит обучение, я принимаю добровольцев, провожу ритуалы, на их телах выжигается печать звезды с терновой лозой вокруг, добро пожаловать в команду, не дадим уснуть неугомонным, пожимаю им руки. Так точно, герцог, а еще деньги за зелья дали, хе-хе, 9000, мои, еще 6 раз по столько же, и я куплю крутую консоль и порадую маму. Хе-хе, будет классно. Следующие полчаса я вылавливал контракты для новоприбывших. Удалось инкуб на скучающую 40-летнюю женщину, суккуба на какого-то подростка с аниме-фигурками на полке. Блин, скоро придет время это делегировать. Не хочу я на эти рожи смотреть. Фух, ну, с этим разобрались. Встаю из позы лотоса и отряхиваю руки. Ну и осталось последнее, наконец, моральная разгрузка и отдых за неожиданно напряжный день. Бомжара. Ура! У Макса я был не раз, куда ехать прекрасно знал. Ехал, кстати, один, мама сказала, что будет извиняться перед батей, и мне бы погулять. Ну, хозяин-барин, гулять я люблю. Только встретила меня рожа недовольная, вместо веселой. Макс, что такое? Покосился я. Встретил меня друг, и лицо у него хмурое, задумчивое, будто что-то пошло не так. Да нет, что, не будет бомжа? Ну я хотел послушать байки и потыкать в него палкой, но его ответ я никак не ожидал. Мне кажется, моя мама втюхалась в бомжа, пробормотал он. Что, не, я знал, что Анастасия женщина специфичная, красивая, забавная, безусловно, и странная. Макс в нее, это наверняка, но чтобы втюриться в, извиняюсь, бомжа, они тоже люди. Безусловно, мне даже иногда стыдно, что мы тыкаем в них палкой, но надо знать пределы, да хотя бы разбомжевать его для начала. Пока мы поднимались по особняку, я наблюдал за Максимом. Не сказать, что он сильно против, но он очень озадаченный и хмур, будто не знает, как к этому относиться. Смотрит так на него, будто он не бомж, как девочка на мальчика, бормотал он. Так скажи свое против. Ну я бы сказал, но блин, так глаза у нее блестят, так улыбается. Бубнил друг, не видел такого от мамы никогда. Я вздохнул. Любовь это такое, тут хоть на бомжа, хоть на какую-нибудь противную гадину засматриваться будешь, да хоть на маньячку. Но может ей показалось, просто перепутала его с человеком. И вообще, что здесь забыл бомж, как это все получилось, что с этой семейкой не так. Ладно, ща разрулю. Мой дьявольский ген частично подавили, но я все еще карапуз со стажем и опытом. Ща мы выведем этого бичару на чистую воду. Да он ради денег с ней. Максим проводит меня в дальнюю комнату второго этажа. Пахло женскими духами. А ой, да ладно, Анастасия еще и придухарилась. Заходим. Просторная светлая спальня, дорого и богато, явно не для прислуги. На огромной кровати сидел бородатый обросший шатен и хрумкал начищенные яблоки. А перед кроватью, за столиком, сидела женщина. Причесочка наведена, легенький макияж. Она подперла голову и руки, и с улыбкой смотрела на бомжа, не отводя взгляд от его наглого поедания начищенных ей уже фруктов. Ох, йо-йо, этого я решил не высказывать, да там вообще все плохо. У меня так родители друг на друга смотрят. Анастасия, вы че, у вас что со вкусом, вы куда? Ой, Мишенька, привет, она помахала мне. У нее даже голос счастливее и тоньше, как у девочки. Ы-а-а, я даже завидовать начинаю, нельзя так радоваться бомжу. Так, не-не, никаких бомжей. Сейчас выведем его на чистую воду. Я подхожу к кровати. Так, делаем морду. Хмурим бровки, напрягаем носик, готовимся выжрать трахею, как гребаный зверь. Макс, мне брат и почти семья. И свою семью я не позволю обманы обмане. Так, стоп, мы с бомжом встречаемся взглядом. Смотрим, вглядываемся. А разве это не дядя Макс, Микаэль? Таинственным бичарой сердцеедом оказался Макс. Да что с ними всеми не так? Глава 17. А-а-а, то есть это вы тот друг Марка из Кореи? Хлопнула Анастасия себя по лбу. Ну это же прям совсем судьба, ха-ха. Ну я как знала. А бомж-то почему? Косился Максим. Жизнь такая, вздохнул Макс с акцентом. Проблемы там, ошибка телепорта здесь. И вот я под машиной Анастасии. Ну и не бомж я. У вас дом есть? Где прописаны? Спросил Максим. Нигде. Вы, бомж, я, бомж, вздохнул иностранец. Ну вот и порешили. Дилемма Макса решена, и все же, бомж. Короче, сюрприз выдался знатный. Причем уверен, даже батя не знает, что его друг в принципе в городе. Судя по истории Макса, он полгода скрывался в лесах Сибири, не брился, не видел людей. Потом ему резко дали гражданство Кореи, а потом резко перевели в наш город. Теперь он Макс Хён, к слову. Ну и во время телепортации возникла аномалия, потом еще одна, потом третья. Так он и затерялся, и в итоге прилетел под машину Анастасии, а потом его сбил грузовик. Господи, что у человека с удачей, мне его даже жалко. Ага, такой крутой, а постоянно аномалии всякие у него, дулся Максим. У любой силы есть цена, мне не нужен стела, не ограничен по количеству скачков, но само пространство не всегда меня выдерживать. Ничего не поделать, пожал он плечами. Максим еще сильнее надулся. Ну то есть, мы сразу можем ехать в ЗАГС в паспортный стол, хлопнула Анастасия. У меня правда кости еще не срастись. Давайте завтра, как скажете, господин Макс Хён. Хе-хе, улыбалась Анастасия. Ива, как быстро странные люди друг друга находят. У них особые флюиды. Хорошо, что я один здесь нормальный. Тут Анастасия опомнилась, сказала, что ей надо срочно отойти кому-то там позвонить, и, обещая вернуться, легонько упорхала из комнаты. Мы остались втроем, и у нас намечается серьезный, черт возьми, разговор. Максим пристально смотрел на незваного мужика в их доме. Если судить по детской психологии, то Максим сейчас чувствует ревность к Максу. Мужчиной в доме был только он, а тут появляется какой-то бомж, который типа крутой, на которого мама засматривается, с которым и я дружу. Даже имя ровно то же, да они даже похожи. Но я-то знаю, что Макс прикольный. Макс, это Максим в будущем, я вас уверяю. Да он больше отец Максима, чем его настоящий отец. Просто они об этом еще не знают. И Макс, будучи реально гостем, чувствовал себя не очень ловко под бесстыжим взглядом ребенка. Вроде и пошел нафиг пиздюк, а вроде и сын красавицы, лучше не ругаться, мало ли. Максим, правильно, аккуратно начал Макс. Угу, буркнул ребенок. А в доме есть, вернее у вас, у тебя есть. Пытался он подбирать слова. Кто? Папа? Нет. Свалил в Америку. Он хмурится еще сильнее и бубнит. И вы свалите? Да. О, это нет. Я там в федеральном розыске. Виновато улыбнулся бомж. Гляньте, прощупывает почву, спрашивает о муже Анастасии. Ну еще бы, богатая красивая женщина в самом расцвете сил. Да будь у меня такая, я бы. Вивин, пукнул Рой, ты не понимаешь, это другое. Нет, описание идеально подходит под. Так, многовато базаришь для железных молекул под кожей. Вы будете целоваться с моей мамой? Максим, как и подобает ребенку, был прямолинеен. Я знаю, что будете. У меня красивая мама, дулся друг и вообще не сводил с него глаз, отца я не помню и не хочу, но знайте, указывает он пальцем и набирает силу в голосе, чтобы стать моим папой, нужно постараться, я не позволю просто так кому-то. Макс хмурится, засовывает руку в подпространство и достает оттуда ствол, пистолет Макарова, подарок на знакомство, протягивает он пистолет, возьмешь? «Пожалуйста, станьте моим папой». Он схватил ствол, начал размахивать и с обезьяньими визгами убежал из комнаты. Я же вскинул брови в спину этого недоразумения. Ну это было несложно. Хотя ствол бы конкретно Максиму я бы не. Бах. Раздается выстрел, затем треск, а следом звук падающей люстры и визг домработниц. Ну да, вот поэтому. Осталось молиться, чтобы за следующие 6 никого не прибило. Ладно, всех выпроводили вроде. Вздыхает Макс, наконец я добраться Микаэль, твой отец мне все сообщения засрать вопросами где я, так вы полгода ехали, а у меня там от вас там да у меня магия крови висит, от вас много зависит, мое прошлое, а вы ехали столько, да все уже заждались, жизнь ныне непростая, видите ли, продавать оружие в точке конфликта, военные преступления, но это же весело, понимаю почему вы в Сибири прятались, в общем, ладно, давай к делу. Марк, рассказать все, что узнать о твоем прошлом. Плюс апофеоз. Полагаю, Михаэль, нам придется с тобой полетать по миру. Я вытянул лицо. Так, что начинается-то? Новая арка, Михаэль, путешественник не, я-то не против, но вспоминая порядок и судьбу, может уже и против. Хотя, блин, в Египте, если честно, мне понравилось. Хоть мы там чуть и не померли, но это потом. Но если что, готовься. Теперь давай по обучению. Расширение территории. «Значит, что умеешь?» «Ничего. Гордо вытягиваюсь. Я, бездарь». Он озадаченно вытянул губы. «Чему учишься?» Аккуратно спрашивает. «В восточной школе». «О, это хороший. Она завязана на манипуляции телом. АРТ. Техника тела. Европейцам РТ хуже даваться. Я вот сидел в китайской тюрьме, так там каждый ее уметь. А где вы не сидели?» «Нигде. Везде сидел. Ну короче все. Теперь точно понятно. Я на правильном пути». И наконец начал качаться как человек. Восточная школа, которой я учусь, и есть те основы, которые дадут толчок всему, что у меня сейчас есть. От некроруки до эфирного плана и демономании. Все это заблокировано, потому что я не умею владеть телом, и постепенно обучение восточке будет автоматом открывать и остальное. И с Максом, который, надеюсь, не пропадет через неделю, мы так и порешили, «Восточка очень подходит расширению территории, так что сначала я подтягиваю основы, потом начинаю учиться РТ, что, по факту, высший класс владения телом, а после и магия крови, мхе-хе-хе, рубить башки, кровище, черепа для трона черепов, э-е-е-е, фух, аж выдохнул, все мои гештальты по силе одновременно двинулись с мертвой точки. Наконец, прокачка и обучение, пацаны, началось. Ну а дальше нас прервала Анастасия, аж прям слышал, как она бежала сюда, и она что, обновила духи, эх, чую не устоит Макс, красивая богатая женщина за 30, ну как упустить, и зачем, да будь у меня такая тетя, Вив, заткнись, так я и поехал домой, увы, тыканье бомжа палкой отменяется, эх, дома меня ждали довольные, взъерошенные и уставшие родители. На вопрос, что с ними, они сказали, что небольшой ремонт, но нифига они не сделали, я все проверил, лжецы. Ну и на следующее утро, вместе с Максимом, мы уже летели обратно в Москву. Куда? Ну, на гребанное награждение олимпиадников, ауе-е-е. Наша школа крута, так что выделила каждому по пиджачку. Мне достался черный, в тон моих волос. Жаль, что каждый их все равно по-своему видит. Блин, надеюсь сдал хоть бы сдал мне бы только минимум. Я большего не прошу. Нашептывал Макс, с которым мы встретились раньше Лени. Мне мама пообещала отдельный домик, да я Олега. Он уже ростом с ребенка. Чего? Покосился я. Олег тоже тот еще кадр. Надо его навестить будет. Вчера забыл. Мы стояли возле МУ, потому что от волнения приехали очень рано, и сейчас ждали открытия. Наблюдая за волнами гостей, все такие красивые, наряженные. Моя мама была в красивом тоненьком серебряном платье с блестяшками, а Анастасия, в красивом персиковом, подчеркивающем вполне себе приличную грудь. Не линнет, конечно, но молоко там питательное, я уверен. И пока мы стояли, я перекатывался с ноги на ногу. «Ты чего, замерз?» Тут же тепловое заклинание, нахмурился Макс. «Эх, не учты, я качаюсь, ну да, я вижу». Влево-вправо, как пингвин, нет, силу качаю, я, культиватор, а по-моему пингвин, я закатил глаза и махнул на него рукой, эх, ничего не понимает, болван, а это, между прочим, то самое, чему учил меня Тай, сейчас я делаю одну из техник медитации, суть ведь в чем, надо владеть телом, чтобы овладеть моими силами, владеть телом, владеть энергией, и я, черт возьми, учусь ей владеть, Рой, есть же, да. Тай был прав. При медитации поглощения энергии, качаясь в стороны, энергия отчетливо ведет себя как кровеносная и лимфатическая система. Это тяжело почувствовать. Я едва-едва это улавливаю. Но улавливаю. Ха-ха, Тай в натуре был прав. Это помогает. Это дает прочувствовать течение магии в теле. Что она есть, всегда, она в каналах. И тем не менее, раскачивания недостаточно, чтобы достать энергию из некроруки и запустить по телу. Нужно больше навыков в этом направлении. Поэтому качаемся и медитируем, друзья, качаемся и медитируем. Пока я этим занимался, мы увидели следующую цель. Леня. И Леня, черт возьми, научился заходить с козырей. Лень, это че? Спросили мы. Моя жена Лиза. Мы на него глянули. Потом посмотрели на девочку, которую он держал за руку. Светловолосая, с небольшими веснушками, курносенькая, и в таких же круглых очках. Потом снова глянули на Морозова. «Леня, твою мать, мы тебя всего на день оставили, ты че наделал?» «Мы познакомились в кинотеатре, я спас ее от забияк и задир», монотонно пояснил очкарик, «они нас очкариками называли». «Мое сердце принадлежит ему», кивает Лиза. Максим вздохнул, покачал головой и, со словами, «даже у него», достал пистолет и вставил его в рот. «Та погоди ты, Максим, напоминаю, это подруга Кати, она с ней часто ходит». «А-а». Точно, это та самая девочка, которая осталась когда-то давно вместе с подружкой, когда мы с Катей убежали, это она, они что, еще с того момента приглянулись, хотя Леня опасный, крутой, всех бьет, и похоже Лиза выяснила, что он еще и пробужденный, а губа не дура у тебя, Лизка, это мы решаем, отдавать ли тебе Леонида, возвысился я, да, совет должен принять решение, возвысился Макс, Лиза распахнула глазки, ну вообще-то, поправила она очки. В этот же момент ее позвал, судя по всему, отец, поэтому она попрощалась с Леней, неуклюже его обняла и ушла, весело подпрыгивая от переизбытка девичьих чувств. Леня пошел к нам. Мы с Максим прижались и как таракашки от него попятились. «Пацаны, вы чего? Ты исключен из клуба холостяков. Но я не специально. Воняешь слабостью. И девочкой. Она даже не грудастая тетя за 30, осудил Макс. И даже не маньячка с приветом, осудил я. Мы кривились и отходили от предателя. Иу по девочкам что ли? Иу. А как же трансформеры? И будто этого было мало. Как? Га-га-га. Теле-теле-тесто. Жених и невеста. Услышал я девчачий голос. Котя образовалась из воздуха за спиной. Ощущение, что это ее способность, появляться когда не ждешь. В платьице, с заколкой ромашки, цветочками в косичке. Даже с небольшим макияжем, тенями и губками красными. И блин, глядя на это, мне не нравятся мои мысли. Я сжал глаза и похлопал себя по щекам. Что, Кайзер, ошизел, ха-ха, то одна с мальчиком дружит, то второй себя бьет. Кошмар, кошмар. Москва сводит людей с себя. С ума там. А мне пофиг. Во-первых, какое право ты имеешь ам указывать мной? Во-вторых, говоришь на меня, переводишь на себя. Я вздохнул и покачал головой. Ладно, не будем совершать ошибок прошлого. Сила в адаптации, и я уже адаптировался. Позоримся, так до конца. На секунду, я шагнул и аккуратно взял ее за сгиб руки, утягивая за собой. Девочка распахнула черные реснички и потянулась. Алёня не мог не пукнуть в спину. Ха, а сам-то, мы отошли подальше от всех, и я отпускаю Катю. Она неуверенно на меня смотрит и потирает то место, за которое я держал. Ее ладошка даже близко не покрывала ту область, которую я схватил своей огромной ныне лапищей. «И что это?» – спросила она, а затем неуверенно оглядела меня с ног до головы. «И ты чё такой большой стал? Огромный такой, как горилла?» «Дурак, это хотел спросить, в общем это, от неловкости потираю затылок, феечку. Мириску ты отправила? Это ее фея. Она ими управляет, у нее целая колония дома, и Мириска всегда с ней, и с учетом, что Катя не писала олимпиаду, их без проблем пропустили вместе, и вряд ли Мириска полетела сама. Катя это, она не только послушалась и ушла, но и отправила помощь. Не понимаю, о чем ты», — хмыкнула она, характерно сложила руки на груди и отвернулась. «Какие феи? Помогать? Тебе? Дулю в нос тебе, Кайзер. Спасибо, улыбаюсь я. Ты правда мне очень помогла». У Катя начало кривиться лицо в попытке не выдать какую-то эмоцию. Я не могу сказать, какую именно, рвотный позыв или широкую улыбку, но мне разницы нет. Я знаю, это она, и она заслуживает благодарности. «Спасибо, Кать, от сердца. Катенька, ты чего? Не разговаривай с Кайзерами, заразишься проблемностью». Подошла обладательница больших полушарий синицы на старшее. «Пойдем, нам в вип-ложу еще подниматься». «Да, пойдем». И все же ушла Катя довольной. Вот это было заметно сразу. И я сразу осознал, что такой вид мне нравится куда больше, чем то, с чего начался день убийства отродья. «Не до конца ты, мразь и гадина, Катя. Очень не до конца», — вздыхаю я и качаю головой. Я поворачиваюсь и встречаю взгляды друзей, их и матерей. «Ну что?» — взмахиваю руками. Макс и Леня начинают от меня пятиться с тем же выражением лица, что и я минуту назад. «Максим, ну сраный ты предатель». В то же время, лестница на вип-ложу. «Катенька, и чего ты возле этого придурка мелкого крутишься?» — вздыхала женщина. «Ну так много других мальчиков вокруг, из богатых родов и кланов. Нельзя клевать на внешность. Я, тебе кажется. Да я же вижу. Да мне просто нравится над ним смеяться. Его смешно дергать, и реакции у него смешные, забавные такие. Как обзовешься на него, он как глаза свои большие выпучит, брови состроит, хе-хе, весело». Женщина взглянула на улыбающуюся девочку, предающуюся воспоминаниям, и лишь вздохнула. «Да все мать понимает, не маленькая уже, вернее, она так думала, ибо есть то, где Катя знает больше, информация, недоступная маме». Слова Мириски. Феечка тогда не улетела после помощи, а сделалась невидимая и спряталась в вентиляции. Она все видела, и Катя все знает. «А ох, плохое чувство, госпожа», — шептала фея, — «плохая аура от него, страшная, поверьте мне, чудовище, не мальчик, чудовище, держитесь от него подальше, такие даже феи едят, страшно с ним». Катя знает больше, чем все вокруг, знает правду, рукой разрезать может, птыщ, быстро прыгает и летает, а потом какой-то вихрь съел из тела плохого дядьки. Гра-а, вот так, и почему вырос, тоже можно догадаться. И ее, обычную девочку 7 лет, это очень забавляет и радует. Тайны, сплетни, интриги. Последние несколько дней Катя очень счастлива, и все же мировые, вздохнул Макс, титанические, вздохнул я. «Астрономические», вздохнул Леня. «Все мы смотрели на грудь Линнет. Мамы, конечно, на нас шикались и говорили хотя бы вслух не выражаться, но женщины, да как тут молчать? Мда-а», почесал я голову, «новости-то фиговые, парни. Походу мне нравятся девочки. Ты таких вещей-то не говори». Мы печально вздохнули, признавая доминирование полусфер Линнет над нашим мелким мозгом, как мотыльки на лампочку. Ну короче, началось выступление, и закрывала Всероссийскую Олимпиаду снова Линнет. Она вообще, в целом, лицо страны. Виктор, дьявол, его опасаются. Вторая его жена, Алиса, скрытна и не мелькает на публике. А вот Линнет, будучи моделью и актрисой в прошлом, идеально для этой роли. Да будь у меня такой представитель, да я бы Супермен был бы. А теперь мы будем вызывать всех, кто прошел порог для получения награды. Мы вызываем победителей Олимпиады. Зал разразился хлопками и радостью. Дети волновались и выдыхали, ведь все прошло, а родители улыбались, подбадривая свое чадо. Линнет кивнула, отошла в сторону и отдала микрофон директору. Штора за кулисья раздвигается, открывая кучу места на сцене, и директор, взяв первый конверт, начинает перечислять имена. Началось, началось, пацаны, началось. Уау, конец всей этой авантюры, конец того, из-за чего я все это перетерпел, конец причины всех приключений, финал Олимпиады, грамота, награды, да, имена назывались быстро и без остановки, дети вставали и шли на сцену, остальные хлопали, и каждый ждал своего. Леонид Морозов, прозвучало спустя 5 минут, «Ес», тихо сжал он кулак, поправил очки, со счастливой улыбкой пошел на сцену к остальным, вскоре вышла его подружка Лиза, тоже прошла, «Ну-ну», топал ногами Макс, шла минута, вторая, Максим все топал, быстрее, быстрее и быстрее, Максим Смоланцев, «Да», заорал он, отчего все повернулись, «Сдал, сдал, победа, я не тупица, да, и плевать ему, что все смотрят, и что даже здесь фамилию перепутали, он сдал, и мама радуется, и это главное, остался лишь я, волнение разрывало, и чтобы успокоиться я начал медитировать и раскачиваться, но чем дольше сидел, тем меньше это помогало, ну я знаю свою судьбу, знаю, что везде подлянки и проблемы, я это все прекрасно знаю, но пожалуйста хоть сейчас дай мне просто победить, пожалуйста, твою М, Михаил Кайзер, хуао, я растекаюсь. «М. Миша, не превращайся в лужицу. Мама начала собирать меня обратно. Да-да, это было хорошо. А ох, впервые такое испытываю. Какая-то кульминация напряжения. А ох, я сглатываю, стираю пот со лба и уставший, но довольный, шагаю вниз, вставая к толпе детей всех возрастов, рядом с друзьями. Мы сделали это, парни, я поднимаю кулачок, и друзья мне отвечают. Теперь, когда все победители на сцене, громкие и бурные аплодисменты, разразились хлопки и вспышки новостных камер, а я, пусть и слышал своим слухом рев проигравших детей, все равно наслаждался триумфом. Тут и дети моего возраста, и подростки, и почти взрослые старшаки, и я, и мы, победи. А сейчас, по славной старой традиции, мы не можем не дать слово лучшим из лучших, тем, кто набрал больше всего баллов. Прошу выйти вперед Михаила Кайзера. Все моментально замолчали, и мои друзья, дай бог им поноса, не нашли ничего лучшего, как расступиться. Следом дети поняли, что Кайзер это я, и огромная толпа тоже расступилась, позволяя техникам направить на меня свет, а операторам направить камеры. Все, сотни людей, весь зал, все дети, все, смотрят на меня. Мама, у меня задрожали губки, и я сжал края пиджачка, ища глазами маму. Хочу заплакать. Мама, что им надо, мне страшно. Я не хочу, я волнуюсь. Мама, помоги. Ну, не бойся, улыбнулся директор и потянул руку. Я неуверенно и косолапо потопал к микрофону, замечая, как от умиления расцветают женщины в передних рядах. И как меня милым ребенком называли, тоже слышал. В нашей стране невероятно много талантов. Мы давно не присуждаем первое место за наивысший балл. Его всегда достигают несколько. Вместо этого мы измеряем первое место временем. И Михаил Кайзер, ответив идеально, ставит абсолютный рекорд среди всех возрастов и дисциплин. Он указывает на меня. 20 минут. Аплодисменты. Зал взорвался аплодисментами. Камеры снимают, фоткают. Люди орут, хлопают. Я ощущал себя маленьким муравьем под сапогом. Меня вдавливают и прижимают со всех сторон. И еще я хотел в туалет. Сильно. Че, что происходит, мне страшно. Михаил, вы, как рекордсмены, признаюсь, аномалия Олимпиады, точно заслуживаете права говорить с этой сцены. Прошу, пару слов». И он передает мне микрофон. Я неуверенно его принимаю, сжимаю двумя ручками и с большими кошачьими глазами испуганно смотрю на толпу, переминаясь с ноги на ногу. «Ау!» — умилились все. «Все ждут». «Ну ам!» — сказал я. Мой детский голосок начал отражаться по всему залу. «Ню, я бы хотел сказать, хочу сказать, сказать что, и что сказать. Я рыщу глазами и не понимаю, что от меня ждут. Что может сказать первоклашка? Боюсь, страшно. Я ребенок, я хочу, чтобы за меня говорила мама. Заберите меня отсюда. Отстаньте от меня. Хочу домой». Камеры снимают. Люди ждут. Меня показывают на всю страну, и этот позор увидит все. Все увидят, какой я ребенок. И разве не это триумф, которого я ждал и заслужил? Надо сказать. Смелее, Михаил, скажи что-нибудь. Скажи. Ай, к черту. Спасибо. Шепот похоти и дьявольского начала смешиваются в чарующий голос. Я хочу сказать спасибо всем, кто причастен. Спасибо организаторам, императору, моей школе, моим друзьям. Спасибо маме и папе. Но главное спасибо соперникам. Мой голос повышался и, ощущая что-то злое, что-то сильное и хищное, улыбнулся. Спасибо за мой триумф. Спасибо всем. Направляю микрофон. Спасибо за ваши аплодисменты. Спасибо за вашу любовь. Они захлопали. Поднимался шум, бормотание. Я ощущаю, чувствую волну толпы. Спасибо Михаилу Кайзеру. Хлопки усиливались. Безумие разгоралось в глазах. Спасибо Кайзеру. И тогда они повторили. Спасибо Кайзеру. Заорала толпа. Спасибо Кайзеру. Что-то злое во мне желало поклонения. Спасибо Кайзеру. Толпа потеряла рассудок. Ну что за чудесный день. Заорал я, разводя руками. Слава Михаилу Кай. Так, ё-моё, у меня отобрали микрофон. Люди, тише, прошу, тише. Безумие охватило людей, они вопили и радовались словно фанатики. Бешенство, ярость, что-то среднее между любовью и гневом горело в их глазах, и еще немного, они бы превратились в диких животных, не способных усидеть на месте. И я чувствовал, слышал, ощущал свое имя в их голосах, в их головах, в мыслях за стеной, в людях за зданием, смотрящих трансляцию. Гул, неостановимый поток, гул земли. Орган возле мозжечковой миндалины эволюционирует. Анализ показывает его связь с рубцом апатии и ядром. Две способности вашего прошлого объединяются. Голова начала разрываться, тело нагревается, я чувствую, как что-то внутри колеблется, скачет по стенкам энергоканалов, которые я научился сегодня ощущать. Оно разгоняется, накапливает энергию. Сила рвется. Я сейчас открываю поры кожи для сброса энергии. Завопил я в мыслях, интуитивно выталкивая силу. Я не вижу, но ощущаю, как целые волны начинают идти в сторону моего взгляда, из моего тела, из моей головы, прямо в скандирующих людей. Они резко замолкают, жмурятся, а тело их бросает в дрожь. Именно этот кусок зала, этот конус, куда я смотрел, быстро сменил настроение, и я понял, что сделал. Если судить по типажу выпущенной энергетики, вы активировали рубец апатии дистанционно, на цель, подумавшую ваше имя. Как слух мой стал улавливать мысли, так рубец апатии теперь связан со слухом. Две системы связались. Эволюция в то, кем я был раньше, снова сдвинулась на шаг. Даже эта моя сила получила развитие. Спустя 10 минут, молодой человек в белой накидке, которого все зовут Эрик, стоял у входа в МУ и нервно топал ногой. Он выжидал, долго и терпеливо, несмотря на свой статус, на свою должность. Однако нет, его не впускали, ни его, ни толпу журналистов. В МУ собралось много важных шишек, и уровень безопасности здесь наивысший. Однако, вот начинают выходить первые люди. Раздались щелчки камер, репортеры побежали выискивать жертв среди знатных родов и кланов. Но Эрик стоял, выжидал. Ему нужен был лишь один человек, как и половине журналюк. Мальчик с черно-золотистыми волосами выходил из зала вместе со всеми, будто обычный человек. Шел рядом со своей мамой и, что удивительно, храмовником в латах. Ну и следовало ожидать, что произошло дальше. Кайзер, Михаил Кайзер, словно шакалы, журналисты кинули наследников и ринулись к одному единственному мальчишке. Михаил, можно интервью? Скажите пару слов. Награждение транслировалось. Все это видели. Мальчика со странной аурой, странными волосами, цвет которых не могли уловить камеры, и красивым, чарующим, словно дурманящим голосом. Их буквально облепили, и мать с ребенком даже выйти не могли. Ну, сейчас шанс, лишь бог знает как. Эрик проскакивает мимо охраны, мимо журналистов и других детей, и мистическим способом воплощается возле мальчишки. «Здравствуйте, Миха». Не дав договорить, мальчик, будто заранее зная, резко на него поворачивается. Сначала Эрика передергивает от неожиданности, но затем радости предвкушения пробирает все тело. Да-да, это то, что нужно. Ха-ха, чертовски то, что нужно. Михаэль Кайзер, позвольте представиться. Меня зовут Эрик, я владелец игровой фирмы. Мы делаем адвенчуру про ребенка и так уж случилось, что отсутствует вдохновитель и лицо главного героя. Все не то, все не так, но вот я вижу вас и, быть может, вам интересно почувствовать в создании видеоигры. Я бы хотел запечатлеть ваши способности, скажем так. Михаил сначала вскидывает брови, затем хмурится и смотрит на маму. Но Эрик все видел, его не обманешь. Да, стоило Михаилу услышать слово «игра» и шанс ее создать, стать главным героем, ох, как у него заблестели глаза, как у мальчишки, как у ребенка. Так что, может, обменяемся конта? Для начала, сладенький, позволь спросить, почему вы не написали его агенту? Прозвучал очень низкий, но при этом бархатный мужской голос. Бедолага Эрик уже второй раз дергается и резко оборачивается, видя перед собой скалу модельного бизнеса, лысое солнце индустрии развлечений и просто гламурного подонка, Евгения. Лысый, брутальный, в меру сладкий двухметровый здоровяк в розовой шубе возник так же ниоткуда, как возник Эрик перед Михаилом. И впрямь на каждую рыбу найдется рыба крупнее. Да, конечно, улыбнулся Эрик, вы его агент? Евгений поднимает голову и хмуро оглядывается. Журналисты, камеры, странные люди со странными предложениями. Зима, сонное время для индустрии, в ней лишь релизы, но работа засыпает. Индустрии нужна была встряска, что-то эдакое, что ее разбудит. И, повезло или нет, так уж случилось, что первой встряской стал Михаил Кайзер. Что-то эдакое, это он. С учетом, что это уляжется не скоро, вздохнул Евгений, да, считайте меня агентом Михаила Кайзера, заодно его учителем в этом ярком мире развлечений, улыбнулся здоровяк. Да ведь, Анна, да-да, закивала милая маленькая девушка. В этот день не только способности получили свое развитие, но и тронулся так давно застрявший айсберг. Кайзер возвращается в шоу-биз. Этот чертов карапуз слишком фотогеничен. Мама, я сейчас описываюсь. Глава 18. Спустя неделю. Город Н. В элитную экспериментальную школу вернулась будничная суета. Когда треть учеников уехала на Олимпиаду, здесь воистину воцарилась безмятежность. Программу ведь шибко не изучишь, остальные пропустят. И вот, все вернулись. Это мой друг. Миша мой друг. Максим ходил с телефоном и всем тыкал его в лицо. Знаете его? Это Миша. Мой друг. Да-да, не вру, мой друг. Я его жопу видел в садике. Максим очень хвастался, что с пеленок дружит с новой звездой интернета. Да они даже на один горшок ходили. Буквально. Но показывать фото Кайзера было... Все же, не обязательно, ведь слухи расходятся быстро и все знали, что в их школе, в младшем классе, учится тот самый ребенок с награждения. Миша стал знаменитостью, даже не вернулся, обсуждали его одноклассники. Ну так знаменитость, понимать надо, в Голливуде, наверное, кивали детки, наверное, к попам тоже снимается. Да-да, все они там снимаются, угу, кивала девочка. Детям только дай повод что-то обсудить. Они знакомы и учатся со знаменитостью. И это не нравилось одной конкретной девочке. Да вы что делаете, е-е-е? Скрипя зубами, Катя бешено водила головой. Вам заняться нечем, хватит обсуждать этого придурка. Слишком много внимания ему. Да по-моему, это ты больше всех о нем и трещишь. Покосилась на нее подружка. Потому что я знаю больше вас. Я такая и расскажу. Хе-хе, да я ща его авторитет утоплю. Слушайте, а вы знали, что он людей ест? Да-да-да, Кайзер ест людей, души поглощает, и может руку порезать одним взмахом. Да-да, не вру, закивала она, все дети внимательно ее слушали. Это взрослые понимают, что Катя – манипулятор, распускающий сплетни для своей выгоды или смеха. Но дети, тупые, не понимают. Только вот Катя, несмотря на змеиный талант, тоже ребенок, и поэтому она немного не поняла, что делает. Нифига вау, выпучили глаза первоклашки, правда, крутя яяк, он крутой, да блин, затопала Катя ногой, молва о Кайзере начала расходиться, интересно как же живут взрослые крутые звезды, Миша, нас ждут, ты долго еще, кричала мама. «Ну, ма, я культивирую. Сидеть в туалете и играть в телефон – это не культивация. Да у нас сегодня еще две встречи. Кошмар!» Я закатил глаза, смыл и вышел. Когда я соглашался работать с Евгением, я думал, что прокачаю пару тимок, снимусь в рекламе, тут и там помелькаю, и поеду домой с деньгами. Но прошла неделя, и заканчиваться это не планирует. Сегодня нам нужно поздравить с победой какую-то команду какой-то игры, потом заскочить к Эрику, затем еще обсудить рекламу. Ох, сколько дел. Ну ничего, они еще в ноги кланяться будут, лишь бы мой милашка с ними поработал. Мама очень суетилась и очень важничала. В юбочке, белой рубашке, очках, типа такой менеджер мирового масштаба. Не, такое мне не нравится. Много суеты, а я ребенок, у меня шило в попе. Я хочу вкусняшек и в Among Us играть с друзьями. Но с того дня, когда я поддался злу внутри, когда выдал прикол с речью «все», меня реально взяли в оборот. Люди так впечатались харизматичным ребенком с необычным голосом и волосами, что я как там это, да я хайпую. Я разлетелся по сети. Люди срутся по поводу цвета волос, девушки умиляются, аналитики прогнозируют рост рождаемости, а предложения рекламы одежды и вкусняшек поступают каждый день. Да даже хейтеры появились. Говорят, что я босс-молокосос, засранец и вообще, куда из люльки вылез. Что? О, пока мы ехали, мама читала комменты и активно на них отвечала. Ты говноедина вообще попутала, какой он тебе мелкий уродец? Спроси у своего папаши, каким ты был. А, сори, он же за молоком ушел. Могу подсказать, где искать. В канаве. Сын бомжары ты. Мама считала долгом сраться с каждым моим хейтером. Я, конечно, пытался ее вразумить, ибо что толку в интернете ругаться, но покажите мне этого хейтера в реальности, и я клянусь, я запихну его внутренности ему же в рот. КХМ, хмурюсь, Рой, по-моему, я стал злее. Да, гормоны злости и стресса стали вырабатываться чаще после эволюции способностей. Да черт, я противиться злой судьбе должен, а не скакать навстречу. Эволюция. Ох, ну вот реально, как с цепи сорвался. То 3 года ничего, то за неделю уже и культиватор, и призыватель, и Макс вернулся, и теперь эволюционирую в непонятную хтонь, которая насылает страх за мысль о себе. О, мы с Роем разобрались, что это за штука. Формально, обе ваши способности объединились и получили развитие. Как мы выяснили, мысли – это особые энерговолны, которые улавливает ваш новый орган. И теперь этот же орган способен воспроизвести удар апатии дистанционно. Осталось повысить контроль энергии, и мы сможем делать это осознанно. Да, тот самый удар апатии, который активирует ген страха, теперь дистанционная атака. И работает только если цель обо мне подумала. Это кем надо быть, чтобы иметь такие способности? Это просто уму непостижимо. Ну и то, что это именно мои прошлые силы, тоже очевидно. Порядок о таком и говорил. Поздравляю, чё, полагаю, это то самое, что еще в первый день садика поставило детей на колени, а меня чуть не превратило в хтонь, отчего спас Рой. Я думал, что избежал той участи, но она просто решила идти медленнее. Я на шаг ближе к прошлому. Мне, кстати, за это чуть пиздюлей не дали. Помните того храмовника, который со мной выходил? Он там не просто так был. Мне буквально дали последнее предупреждение. Вот так, не делать. На вопрос почему ответ был тоже лаконичен. Открытый культ имеет может быть лишь у одного в нашей империи. Ересь, недопустимо, сказала огромная махина в экзоскелете. Понятно, о ком он. Я карапуз крутой и милый, но Виктор, дьявол и едва ли не полубог ходячий. Другой власти в стране он не потерпит. Увы, понять можно. Зато про тайные, мелкие культики в свою честь, ни слова. Ну, я за язык не тянул, хе-хе. Но сначала обязательства. Почему вообще я, хмурюсь, читая бумажку, эх. Победителями турнира по игре Дока 2 стала команда из Брянского городского лицея номер 1, Добрунские звери. Читал я поздравления, ребята продемонстрировали невероятное мастерство и командный дух. Про маму в чате лишнее, конечно, но победа заслужена. Аплодисменты. Прикиньте, да, мне заплатили за поздравления. Так как карапуз на хайпе, я могу привлечь детскую аудиторию в игру. Правда, она 16+, а мне и 6 нет, но кого волнует, меня вот нет, только оплата. Так, на награждении побывали, чек отработали. Что там дальше? Вздыхаю. О, нет, мама с кем-то спорила по телефону, время-то у нас есть. Да, безусловно, мы можем рассмотреть ваше предложение, но вы понимаете, что есть и другие, а время одно и не растянется. И пока вы ждете, волна хайпа может и упасть. Вы хотите собрать все сливки и отхватить малые? Ну вот и я так же думаю. Я направлю вам ответные условия. До свидания, она сбрасывает. Какие там еще нафиг предложения? Напрягся я. Никаких. Но клиенты пусть думают иначе, подмигнула она. Так, сейчас к Эрику. Ох, сколько дел, сколько дел. Может, бросим все и поедем домой? Устала что-то я. Так, Лени. К нам подошел мужчина в пиджачке. Анна, Михаил, благодарим за сотрудничество. Инвесторам очень понравилась идея с поздравлением. Это вам. Он протягивает пухлый конверт с деньгами. Ну, может, и не устала. Мама заглянула внутрь. Я вздыхаю. Мда, мама любит деньги. Да все их любят. А еще она любит, когда меня любит. А тут можно объединить и заработать на любви ко мне. Она прям живчик, аж глаза горят.